Глава 13. Адреналиновый приход. Выходной получился как по заказу. Тёплый, солнечный и очень-очень весенний. У меня было великолепное настроение, и я радостно висла на Максе, поминутно лезла к нему с поцелуями и хихикала, как школьница. «Готова поспорить, ты в таком парке 100 лет не был». «И проиграешь», — мягко заметил он, неожиданно интимным жестом взъерошивая мне волосы. «В декабре был. Илью там искал». «А что с ним случилось?» Удивилась я. Илья был как бы не в том возрасте, чтобы его, словно малыша, потерять в парке развлечений. Они с Диной на колесе обозрения застряли. «Вау! Вот везёт же кому-то!» Не без зависти проговорила я. «Такое приключение! Всю жизнь хотела застрять на аттракционе или хотя бы в лифте». «Господи, зачем сумасшедшая ты девчонка?» «Как это зачем? Прикольно же!» «Нет», — твёрдо возразил Макс. «Не прикольно, а опасно». «Ну вы и душнила, Максим Владимирович», — объявила я и скорчила рожу. «Это всё возраст или вы всегда таким были?» «Вот же язва!» С некоторым восхищением выдохнул Макс и вдруг резко притиснул меня к себе. Широкая ладонь коротко огладила ягодицы, мимолетным, но очень хозяйским движением. «Давно по заднице не получала?» «Дай подумать». Я облизнула губы, чувствуя, как меня ведёт от хрипловатых ноток в его голосе, от уже знакомого терпкого парфюма, под которым ощущался тёплый запах кожи. «Никогда?» «Досадное упущение», — прошептал Макс. Его губы уже неторопливо ласкали моё ухо, обжигая горячим дыханием, дразня влажными касаниями языка. «Я бы тебя перегнул через подлокотник дивана и отшлёпал, не торопясь, со вкусом, пока твоя очаровательная задница не станет красной, горячей, шёлковой, и пока ты не начнёшь умолять войти в тебя. И поверь, мой возраст — это будет последнее, о чём ты в этот момент вспомнишь, девочка». «Ого!» — хрипло выдохнула я, чувствуя, как у меня подгибаются коленки. «Угрожаешь?» «Нет». Он вдруг ухмыльнулся и насмешливо чмокнул меня в кончик носа. «Обещаю. Обещаю, что понравится. Хочешь так?» «Хочу», — бесстыдно шепнула я в ответ. Макс был невероятным любовником. Чувственным, опытным, раскрепощенным, не стесняющимся ничего, что может доставить удовольствие, и умеющим показать мне такие способы его достижения, о которых я раньше не имела ни малейшего понятия. А мне нравилось всё. Хотелось всего. С ним. «Тогда что мы тут зря время тратим?» — прищурился Макс. «Разворачиваемся и едем домой? К нашей большой кровати?» «Стоп!» — опомнилась я, сообразив, что меня чуть было не наебали. «А как же наш договор?» «Ничего не знаю. Сначала аттракцион, и потом ёбля». Кажется, я сказала это слишком громко, потому что проходящая мимо тётка очень неодобрительно покосилась на меня, потом на Макса и поджала губы. «Потерянное поколение», — серьёзно сказал ей Макс, кивнув на меня. «Никаких понятий о приличии и ужасная распущенность». «Пороть их надо», — радостно подхватила его тётка. «И я о том же». Согласился он всё с той же потрясающей серьёзностью, но в золотых глазах плясали черти. Я еле удерживалась, чтобы не расхохотаться, и когда тётка наконец отошла, дала себе волю. «Ну ты и тролль», — с восторгом сказала я Максу, широко улыбаясь. «Есть немного», — скромно ответил он. «Так что, Лика, куда мы идём?» «А разве могут быть варианты?» «Конечно, вот туда». И я ткнула пальцем в высокую башню, похожую на диспетчерскую вышку. «Башня свободного падения». «Лучший аттракцион в моём личном рейтинге. 52 метра, а потом... ух, вниз! Незабываемо! Не прыжок с моста, но тоже нервы щекочет». «Туда?» — сдавленно проговорил Макс, отследив взглядом, как резко несётся к земле платформа с сидящими там людьми. «Лика, ну зачем? Может, лучше горки какие-нибудь американские или... зассал?» Ухмыльнулась я, намеренно провоцируя его. Ответом мне был гневный взгляд и раздувшиеся ноздри. Макс молча развернулся и пошел к кассе. Очередь мы отстояли тоже молча, а когда уже сели на платформу и пристегнули ремни, Макс вдруг нашел и сжал мою руку. Пальцы его были ледяными. «Не переживай, будет весело», — шепнула я абсолютно искренне. «Я не переживаю», — огрызнулся он, и я примирительно погладила его руку. Платформа начала медленно подниматься. Когда мы уже почти доползли до самого верха, она вдруг остановилась, и несколько девчонок завизжали, а остальные напряглись, потому что было полное ощущение, будто сейчас начнем падать. Но нет, это только обманка. Платформа продолжила подниматься и снова замерла, в этот раз уже по-настоящему. Мы застыли на месте. 6, 5, 4, 3, 2. «А, мамочки!» Мы резко полетели вниз на дикой скорости. Дыхание перехватило так, что даже крикнуть не получалось, а внутри все дрожаще сладко замерло, словно я оказалась в невесомости. Макс тоже молчал. На его бледном лице двумя темными провалами горели глаза. А когда мы, наконец, отстегнули ремни, и люди на дрожащих ногах стали выбираться наружу, я повернулась к Максу, готовая к тому, что он сейчас мне выскажет, но вместо этого оказалась в кольце знакомых рук. Макс жарко обнял меня, а потом вытащил на улицу. Огляделся кругом, будто в первый раз все это видел, и перевел на меня сияющий взгляд. «А это весело», — удивленно сообщил он и легко рассмеялся, словно мальчишка. «Страшно, пиздец, как страшно, но весело. Куда мы идем дальше, командир?» «Аттракцион Марс», — без тени сомнения ответила я и не удержалась. Поцеловала, будто пытаясь слезать с его губ эту восхитительную искрящуюся улыбку. «Делал когда-нибудь солнышко на качелях?» «Нет», — немедленно отозвался Макс. «Только на турнике». «Тогда тебя ждет интересный опыт». Макс снова поймал меня в объятия и чуть приподнял над собой, с веселым удивлением заглядывая в лицо. «Сумасшедшая», — с нежностью выдохнул он. «И как я тебя такую нашел? «Тебе повезло, вот и все. Со смехом ответила я, болтая ногами. «Повезло», — согласился он, ставя меня обратно на землю. «Очень повезло». «Ну, пожалуйста», — проныла я, капризно дергая Макса за рукав и кивая в сторону яркой вывески. «Бургер и картошка». «Итальянский ресторан», — не сдавался он. «В 5 минутах. Равиоли с голубым сыром и шпинатом и сухое красное вино». «Не люблю сухое», — капризно сказала я. «Оно кислое, как будто его из недозрелого винограда сделали». «Боюсь, проблема не в винограде», — вздохнул Макс. «Это вкус у тебя еще недозрелый, дорогая моя девочка». Но прежде чем я успела обидеться, обреченно кивнул и первым зашел в дверь, откуда соблазнительно пахло вредным и прекрасным фастфудом. «Тебе что?» — весело спросила я, выбирая себе самую большую картошку и сырный соус. «Воду без газа». «И все? «И все. Я бы снова назвала Макса занудой, но после того, как он вместо обещанных 2 аттракционов прокатился со мной на 6, да еще и откровенно этим наслаждался, язык не поворачивался такое сказать. Поэтому я ограничилась тем, что показала ему язык и сказала: «Ну и ладно, мне больше достанется». «Тебе обязательно достанется», — ухмыльнулся Макс, в одно мгновение превращаясь из благовоспитанного серьезного продюсера в обаятельного засранца. «Дай только до дома добраться, и я оторвусь за весь сегодняшний день». «Ой, вот только не надо тут. Можно подумать, тебе не понравилось», — фыркнула я. «Я чуть не сдох от страха», — заявил Макс, но я только покачала головой. «Я-то видела, что господин продюсер кайфовал в парке почище меня. И вообще-то на 6-й аттракцион потащил нас именно он, потому что мне и 5 хватило». С Максом было хорошо. На каком-то глубинном уровне хорошо. А то, что он ради меня оставил все дела, которых у него и выходные было много, наполняло меня дикой первобытной радостью. Значит, я ему важна. Значит, это все может быть не краткосрочным романом, а... Даже додумывать было страшно, как будто я могла этим сгладить наше будущее счастье, поэтому я переключилась на разглядывание Макса. Ему как раз кто-то позвонил, и он слушал с очень серьезным лицом, поминутно кивая и комментируя, и сам, наверное, не замечал, как таскал ломтики картошки из моего пакетика. Я умилилась и поближе подвинула к нему соус. Разговор закончился почти одновременно с картошкой. Макс убрал телефон, покрутил головой, разминая уставшую шею, и удивленно уставился на пустой пакетик. «Ты так быстро все съела?» «С твоей помощью». «Да я только пару кусочков», — смущенно возразил он, а я непочтительно захохотала. И вдруг мы услышали удивленный возглас. «Максим? Вот это да! Не ожидала тебя здесь увидеть!» «Марина», — через паузу отозвался он. «Привет». Я обернулась и встретилась взглядом с явно немолодой женщиной, которая держала за руку маленькую девочку. Облако бантов и кудрей. «Здравствуйте», — вежливо сказала я. И вдруг увидела, как она побледнела и, чуть заикаясь, проговорила. «Максим? Максим, это кто?» «Это Лика», — с вызовом сказал Макс. «Моя девушка». «Очень приятно», — встряла я, не совсем понимая, чем вызвана такая бурная реакция. «Но...» «Марина». Макс в одно мгновение оказался рядом с ней, подхватил под руку и твердо сказал. «Давай отойдем на пару слов». «Да у меня тут Ленка». Она растерянно посмотрела на девочку. «Я могу за ней посмотреть», — предложила я. «Котошка!» — заявило дитя. «Баба мне купит котовку». «Сейчас, Леночка, сейчас куплю». Заторможенно кивнула она. «Да, пойдем с тобой купим ребенку картошку, а Лика посидит с ней тут». Быстро распорядился Макс и увел эту Марину в сторону очереди. Девочка оказалась очень забавной. Правда, я не всегда ее понимала, потому что когда она увлекалась, то начинала безбожно тараторить и к тому же сыпать незнакомыми словами. «Баба!» Вдруг крикнула она радостно. И правда, к нашему столику возвращался Макс и Марина, в руках у которой была коробка с детским обедом. Выглядела она уже спокойно. «Прошу прощения, мы нормально не познакомились». Взгляд ее светло-голубых глаз был цепким и жестким. «Меня зовут Марина, я старшая сестра Светы, покойной жены Максима». «Опачки! А вот теперь понятно все. И удивление, и плохо скрываемая неприязнь во взгляде. Если я первая, с кем Макс за все это время завязал хоть что-то похожее на отношения, то ясно, что для родственников жены это шок-контент. А как они хотели? Чтобы он до смерти хранил ей верность?» «Очень приятно», — решительно заявила я. И, честно говоря, ожидала, что Марина заберет внучку и уйдет, но она вместо этого села к нам за столик. Кажется, меня ожидает почти семейный обед, если не принимать во внимание тот факт, что ко мне эта семья не имела никакого отношения. «Хочешь, уйдем?» — шепнул мне на ухо Макс. Но я замотала головой. «Еще чего? Чтобы выглядело, как будто я сбегаю. Не дождетесь. Я пила мелкими глоточками колу. Есть мне расхотелось. Мелкая девчонка мурлыкала над своей картошкой. Марина неприкрыто разглядывала меня, поджав губы. А Макс, единственный из всех, пытался хоть как-то разрядить обстановку. «Это Ольгина дочка», — кивнула на малышку. «Да, ей 3,5 года уже». С мгновенно проснувшейся бабушкиной гордостью отозвалась Марина. «А Ольга разве не в Германии?» «Там. Она же за немца замуж вышла. Вот приехали в гости, привезли мне внучку показать». «Понятно. А у Ильи как дела? Не женился еще?» «А должен?» Вопросом на вопрос ответил Макс. «Лично я не вижу в ранних браках ничего хорошего». «Нет, что ты, я просто спросила». Примирительно ответила Марина, а потом вдруг спросила меня. «А вы, милая, где учитесь?» «Я работаю», — ровно ответила я. «Она со мной работает», — поспешил вмешаться Макс. «Секретарша», — усмехнулась Марина. «Ассистент кастинг-директора», — злобно сказала я, уже жалея, что согласилась остаться. «А что, есть сомнения в моей квалификации?» «Да нет», — задумчиво протянула она. «Вы кажетесь довольно зубастой. Это странно, конечно». Больше Марина со мной не разговаривала. Она обсуждала с Максом каких-то неизвестных мне людей. Ворковала над своей внучкой. Но перед тем, как уходить, вдруг схватила салфетку и что-то на ней написала. А когда Макс отлучился в туалет, быстро сунула салфетку мне в руку. «Это мой телефон. Спрячь. Позвонишь, когда надо будет со мной поговорить». «С чего вы взяли, что мне нужно будет с вами разговаривать?» — фыркнула я. «Знаю». Отрезала она и, резко потеряв ко мне интерес, встала и стала одевать внучку. Я сунула скомканную салфетку на дно рюкзака, решив, что дома выкину ее нафиг. Максу об этом эпизоде говорить не стала. Сама не знаю, почему.